Вторая книга царств. Глава 4. И услышал Иевасфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевасфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного – Баана и имя другого – Рехав, сыновья Риммонна Бейерофянина, из потомков Вениаминовых. Ибо и Бейеров причислялся к Вениамину. И убежали Бейерофяне в Гефаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его – Мемфивосфей. И пошли сыны Риммонна Бейерофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевасфея, а он спал на постели в полдень. Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот, и убежали. Когда они вошли в дом, Иевасфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей. И они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогою всю ночь. И принесли голову Иевасфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иевасфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего, царя, Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Риммонна Бейерофянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевасфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне.